Скурадовских подвалах Муромец, как всегда, заблудился, так что в кабинет Малюты вошел сильно раздраженным. «Садитесь, товарищ Муромский», – хмуро пригласил начальник отдела контрразведки, небрежно кивая на прикрученный к полу табурет со спинкой. Илья грузно рухнул на предложенный стул, тут же закинул ногу за ногу и зевнул, вызывающе скучая. Малюта привычно включил черную эбонитовую лампу и с тайной надеждой аккуратно направил ее в глаза богатыря. Из богатого арсенала своих предшественников и последователей прием с лампой был единственным, который Скуратов осваивал несколько лет подряд, неизменно восхищаясь его простотой и действенностью. К сожалению, коллеги его этих взглядов не разделяли, что в очередной раз продемонстрировал Илья. Муромец неспешно поднялся, аккуратно вырвал железный табурет из каменного пола и, стараясь не греметь, переставил его в сторону. В прошлый раз ту же процедуру он проделал со столом Малюты. Скуратов недовольно пожевал губами, хмыкнул и направил свет лампы на зеленое сукно. Затем он достал из ящика картонную папку и небрежно кинул ее на стол. Потом медленно нацепил очки, опять пожевал губами, снова тяжело вздохнул и открыл дело. «Муромский Илья Тимофеевич», – скороговоркой забормотал он. «Национальность славянин, русский, не был, был, посещал неоднократно, не был». «Так, вот это поинтереснее будет. Отбывал двухнедельное наказание за демонстративное сшибание маковых церквей и боярских теремов в городе Киеве в 989 году в княжение Владимира Красносолнышка. Совместно с княжеским дядей Добрыней и поповским сыном Алексеем подбивал местную голодьбу начистить рыло княжескому советнику за повышение цен на брагу и проезд на общественных клячах. Рыло начистил, реабилитирован и выпущен в Чистополе в связи с нашествием печенегов искупить вину кровью. Подтверждаете?» «Что приказано, то и сделано», – лениво согласился Илья, безмятежно разглядывая потолок. «Искупил кровушкой». «Насчет советника приказа не было», – ехидно заметил Малюта. «Полезная инициатива завсегда наказуема», – отпарировал Илья. «Дык и не сказано было, чьей кровушкой искупать. Чай зажила морда-то. Не зря ж он ее отъедал на костях крестьянских. Печенеги тоже не жаловались». «Ладно, проехали», – вновь уперся взглядом в дело Скуратов. «Не был, был, не был, был». «Находясь в долгосрочной командировке, состоял в КПСС, вероисповедание, культ Перуна». «Ах, брехня!» – зевнул Илья. «С крещения Руси православный, вот те крест!» Скуратов согласно кивнул, аккуратно внес в документы необходимые поправки и продолжил. «В порочащих его связях замечен не был». «Брехня!» – лениво повторил Илья, но тут же оживился. «Забыл, что ли, козел старый, как мы с тобой в Париже в 1912-м отрывались? А с теми гетерочками в Риме? Помнишь рыженькую твою? Вот стерва-то была, не приведи Господи!» Малюта отложил перо в сторону, наморщил лоб и чему-то задумчиво улыбнулся. Потом в очередной раз тяжело вздохнул, взял перо, но правок вносить не стал. Очевидно, по его понятиям, подобные связи порочащими не были. «Продолжим». Сухим скрипучим голосом вернулся к делу Малюта. «Не был, был, не был, был. Семейное положение, вдовец, сын. Сокольник Ильич Муромский-Печенежский находится в оперативном розыске службы собственной безопасности». Малюта вопросительно глянул на Илью, но тот отрицательно мотнул головой и Скуратов в который уже раз вздохнул. В глазах контрразведчика мелькнуло непривычное для него выражение соболезнования. Последние 23 года Илья с Алёшей и Добрыней каждый отпуск, украдкой от командования, неутомимо искал своего сына в младенчестве, угнанного печенегами. Единственным результатом его негласных поисков было полное уничтожение печенегов в 23 близлежащих реальностях. Скуратов по долгу службы неоднократно и вполне официально намекал Илье, что тотальное истребление поголовья несчастных кочевников рано или поздно обратит на себя внимание главка или местных историков со всеми вытекающими оргвыводами. Но намекал тщетно. Более того, с целью неформального контроля Малюта трижды лично сопровождал Илью в его поисках по трем реальностям. По странному совпадению, именно в них, 5-й, 10-й, 20-й, истребление печенегов шло особенно интенсивно. Скуратов между тем продолжил. Выезды за границу неоднократно. Правительственных наград не имеет. За выдающиеся заслуги в охране государственной границы пяти реальностей удостоен высокого звания святого. Первоначально по ходатайству и в пределах юрисдикции князя Александра Невского, далее в пределах юрисдикции патриарха Православной Церкви смежных реальностей, покровитель местных пограничников. Так? Илья пожал плечами. По охране шести реальностей, малютушка. Шести. Недочет у тебя. Скуратов усмехнулся и, сделав поправку, толкнул дело Илье. С выше приведенными данными согласен, с моих слов записано верно. Родину мать люблю, ответственность несу. Дата, подпись. Муромец обмакнул протянутое ему гусиное перо в чернильницу, сделанную из желтого черепа какого-то печенега, и аккуратно поставил в углу жирный крестик. Свободны, товарищ Муромский. Малюта сунул дело в стул, выключил лампу, оставив одно лишь верхнее освещение, и уставился на Муромца своими выпученными водянистыми глазами. «Брехня!» Илья даже не шевельнулся. «Ты меня не за этими писульками вызывал!» Скуратов молча пожевал губами и словно нехотя выдрил. «Что говорят об аресте Задова?» «Брехня!» – привычно ответил Илья. «Других слов, что ли, не знаешь?» Недовольно поинтересовался Малюта, поворачиваясь на стуле и доставая тоненькую пластиковую папочку из мощного сейфа. К папке была приклеена тоненькая полоска бумаги, на которой аккуратным почерком было выведено. «Операция. Резидент почти не виден». «На, читай, заступник». Писать Илья принципиально не писал. Или просто умело скрывал свои способности, но чтение полагал делом не лишним. Пересев на диван, он устроился поудобнее, с интересом раскрыл папочку и постепенно мрачнее углубился в ее содержимое. Скуратов тем временем, стараясь не стукнуть засовом, прикрыл дверь изнутри и вытащил из сейфа бутылочку столичной и баночку малосольных огурчиков. Разговор предстоял долгий. «Феликс Эдмундович, вам налить?» – повысил голос Малюта. В боковой стене кабинета приоткрылась дверь, и в клубах табачного дыма показалась голова Дзержинского. «Увольте, батенька, дел много. Реальность в опасности». «А, Илья Тимофеевич, мое почтение». Железный некогда Феликс кивнул, зашелся в кашле и скрылся в своей конурке. Дверь захлопнулась. Он долгие годы скрывался от царских сатрапов за границей и успел там пристраститься к немецкому пиву. Жестокая реальность подпольной работы. «Сдает, старик», – доверительно пожаловался Илья Малюта. «Прочитал?» «Ирод», – решительно заявил Муромец, возвращая папку. «Прибил бы своими руками». «Успеешь», – отмахнулся Скуратов, разливая водку по граненым стаканам и подвигая один из них Илье. «Самое главное, что ему уже дважды удавалось прерывать поставки праны-маны, а с позавчерашнего дня карусель вовсе встала. И я объявил, что идет плановая профилактика, но слухи уже поползли. И если Баранов узнает правду, он такую телегу в глав накатает, что не только Фурманов, но и Владимиров полетит. И разгонят нас, стариков, по реальностям курировать золотых рыбок. Они опрокинули по стаканчику, похрустили малосольными огурчиками и опять разлили. «Короче, так», – решительно объявил Скуратов. «Ввиду неимоверной тяжести преступлений Задова, ты назначаешься в ночной караул на гауптвахте. Теперь слушай дальше».